Флетчер Прэтт. Официальный отчет. Первый отчет первой экспедиции в Курадо по радио мудрому владыке. Ваша экспедиция успешна. Этот отчет отправлен из точки, находящейся на расстоянии 15 филат внутри Курадо. Сопротивление отсутствует, население послушное, большинство уродливо, без какой-либо культурной активности, как и было предсказано научным отделом. Они станут отличными рабочими под нашим руководством, в то время как их уродство делает их столь неприятными, что даже для самой пылкой молодежи будет мало искушения осквернить нашу священную кровь и вадзонцев их испорченной наследственностью. Ко всему прочему, страна их стала удивительно плодородна и во всех отношениях пригодна к колонизации. Я отправлю дальнейшее детальное описание завтра, после того, как мы достигнем их древней столицы Паралов. Сейчас я посылаю отчет для изучения научным отделом. Этим утром, по достижении барьеров, я приказал всем надеть герметические воздухонепроницаемые костюмы. И в качестве дополнительной предосторожности против заражения мутационным вирусом Твидорского, находившихся внутри закрытой боевой машины, лично проинспектировал всю экспедицию, дабы быть уверенным, что приказы выполняются. Мои меры предосторожности вызвали некоторую задержку, поскольку при таких обстоятельствах было трудно управиться с оборудованием. Был почти полдень, когда мы достигли курадской стороны реки. Здесь, конечно, мы вынуждены были остановиться, пока машина ученых под командованием доктора Говелсица избрала пробы поросли и проверяла их на вирус. Не было возможности немедленно взять пробы животных, за исключением крупных насекомых. Около 4 меркилов в размахе крыла, которые заняли заросли ярких цветов, имеющие в то же время большие желтые плоды. Из отчета доктора Говелсица следовало, что через 100 лет после того, как ваш милостивый дедушка мудро выпустил мутационный вирус Твидорского на Курадо, он, как и ожидалось, размножался в порослях и насекомых, и они приняли установившуюся форму. Помощники доктора Говелсица занимаются классификацией новых форм, они полагают, что плоды могут иметь экономическое значение. По моим собственным наблюдениям, укрепления, занимавшие прежде Курадский берег, разрушены, и металл внутри них почти полностью изъеден ржавчиной, что дало счастливое предчувствие того состояния, в которое впали под влиянием вируса когда-то энергичные курадцы. В двух фортах у основания купола были обнаружены норы диаметром примерно в 2 ладони, ведущие вниз из угла через бетон и металл. Я предположил, что это означает развитие мутирующихся норных животных, возможно, опасных для людей, пусть даже защищенных бронированными костюмами. Я принял меры предосторожности, но никаких признаков животных не было. Доктор Говелсиц полагает, что они ведут ночной образ жизни. Как только отчет доктора показал отсутствие непосредственной угрозы, я отправил машину XN-54 под командованием лейтенанта Хиньона для исследования бронированных ракетных пусковых установок, которые принесли нам столько хлопот во время наших законных притязаний 100 лет назад. Он еще не передал сообщение, но я ожидаю, что он соединится с экспедицией в Паралове. После этого экспедиции был отдан приказ следовать к Паралову, оставив позади машину XN-86 для поддержания радиоконтакта через окно в барьере. Дороги в очень плохом состоянии, сильно заросли растительностью, напоминающей виноградные лозы, толщиной в несколько меркилов. При посылке колониальных экспедиций рекомендуется посылать гусеничные машины с оборудованием для строительства дорог. При прохождении по меньшей мере 3 филат все замеченные нами здания были полностью прогнившими, и мы не обнаружили никаких признаков животных или человека, за исключением каких-то маленьких неопределенных существ, быстро исчезающих в сплетении виноградных лоз и зарослей с желтыми плодами. Доктор Рэп из лингвистическо-антропологического подразделения желает представить перед отделом свою теорию, в соответствии с которой граница Эвадзона стала местом суеверного ужаса для современных курадцев со времени возведения барьера. У меня нет мнения на этот счет, но я должен был официально вмешаться в диспут, возникший между доктором Говелсицем и доктором Аделахом из биологического подразделения. Первый считает, что отсутствие летающих форм жизни является следствием мутационного вируса, введенного дедушкой вашей интеллектуальности, что привело к тому, что птицы развились в нелетающие формы. Доктор Аделах предложил теорию, по которой причиной является не вирус, но атомное загрязнение во время последней войны. Я заподозрил, что он уклонист, и отметил, что мнение Говелсица является официальным. Через три филады дорога стала демонстрировать больше признаков ее использования, а слева виднелось несколько грубо огороженных полей. На одном из них созревал урожай мутантной пшеницы с большим колосом и необычайно твердой оболочкой. На другом паслись животные, одно старое и два молодых. Взрослое было размером примерно с корову, но имело спереди всего одну ногу и четыре закругляющихся рога. Конечно, мы сразу остановились и собрали их для осмотра. Доктор Говелсит заявил, что в них отсутствуют какие-либо следы вируса. Кажется, животные быстро размножаются и должны быть полезным дополнением к нашему рациону. На третьей филаде, в направлении холма, где было много деревьев, мы встретились с первыми современными курацами. Их было четверо. Вместе работающих над чем-то на веранде старого дома, чьи стеклянные стены были разбиты и заменены каким-то темным материалом. Две женщины и два ребенка. Они не пытались скрыться, и мое сердце подпрыгнуло, когда я их увидел. Я вспомнил нашу долгую борьбу за соответствующие территориальные ресурсы с упрямыми курацами, а эти были настоящими мутантами, которые больше никогда не смогут сопротивляться воле верховной расы. Их голова скошена назад прямо от бровей, а сзади череп переразвит. Груди у женщин были большие. Доктор Рэп, вышедший поговорить с ними, сообщил, что у них только по три пальца на руке. Конечно, они не обладают высоким интеллектом. Доктору было сложно как понимать их, так и заставить их понять себя. И он должен был использовать простейшие курацкие слова. Даже слово «эвадзон» не имеет для них больше никакого значения. Они предложили ему немного желтых растолченных плодов, называя его по имени, которое он понял как городской человек, и говоря, что их мужчина занят сбором своей доли пищи для маленьких богов. Доктор не смог разобраться в значении этой фразы, несомненно, это свидетельство какого-то испорченного верования. Доктор сказал, что курацы показались ему очень веселыми и были рады его видеть. Это подтвердилось через две филады, когда мы достигли того, что столетия назад было деревней. И, видимо, так и осталось ею, хотя теперь люди жили в недавно выстроенных ими лачугах, оставляя старые дома гнить. Многие вылезли из своих хибар, все женщины и дети, все с признаками физического уродства. Общими были плоские черепа, в дополнение к прежнему виду мутантов, с большими грудями и сильно переразвитой правой рукой и в то же время недоразвитой левой. Я решил, что будет благоразумным, если доктор Говелсиц осмотрит одну из женщин для обнаружения вируса Твидорского и, соответственно, дал сигнал на его машину. Как только он и Рэп появились снаружи, две или три женщины с криками радости побежали в свои хижины и вернулись с чашами с жидкостью и желтыми плодами. Для Рэба и Говелсица не составило труда заманить одну из женщин в машину для исследования. Я счастлив информировать вашу интеллектуальность, что результат исследования дал негативный ответ, однако процесс оказался несколько конфузным для Говелсица, поскольку женщина явно ошиблась насчет цели, с которой он пригласил ее в машину. Вслед за этим я вышел сам в сопровождении переводчика, преследуя двойную цель — узнать, что можно сделать, и прикрепить к статуе какого-то забытого курацкого героя на площади табличку, вступая во владение территорией от имени вашей интеллектуальности. Мой переводчик испытывал те же затруднения в языке, что и Рэп, и разобрал только, что эти твари нами восхищаются и были бы рады предложить нам свои консервированные плоды. Когда я спросил, где их мужчины, они ответили, что на работе, но они явно не имеют представления о времени и не могут сказать час их возвращения. Наконец, прикрепив табличку к статуе, я увидел под ней еще несколько нор того же типа, что я видел в укреплениях, они вели вниз. Я спросил через переводчика, что это за животные сделали, ответ был «маленькие боги». Но переводчик не смог дать какого-нибудь описания. Рэп расценил это как своеобразный возврат к тотемизму, указывающий на варварский культурный уровень, и я с ним согласен. Одежда курацев плохого качества, домотканная, дома их самые примитивные, крытые соломой хижины. Однако чаши, в которых они предлагали консервированные плоды, на удивление хорошего качества и сделаны из металла, как и маленький инструмент, который несли женщины. Возможно, где-то хранился определенный уровень производства. Факт, который мы сможем установить, достигнув поролова. Нами не обнаружено никаких следов культурной активности. К Куратцы просто тупо уставились на мою табличку «Письменность, явно утраченное ими искусство». «Да здравствует Токсерн III, Верховный интеллект Ивадзона. Генерал-майор Штенин из лагеря 16-е Марида». Второй отчет первой экспедиции в Курада ракетой мудрому владыке. Слава Ивадзону. То, что мы неожиданно столкнулись с трудностями, лишь доказывает, что человек не может знать заранее все о неведомом. То, что мы преодолели их, является доказательством вашей мудрости в выборе участников экспедиции, которая открывает новые обширные территории для развития эвадзонской расы. Моя голова склоняется к ногам вашей интеллектуальности за то, что я не отчитался ранее. Только сегодня я обнаружил, что вчерашний радиоотчет, видимо, не достиг вашей интеллектуальности. И я спешу исправить просчет повторением содержания отчета в этом документе, который будет передан через окно в барьере военной машиной XN-86. Кратко излагаю проблему. Существуют признаки тайной оппозиции нашей просветительной миссии, но мы обнаружили средства ее подавления. Первый признак проявился утром 17-го, когда мы разбили лагерь в 9 филадах от границы. В лагере был установлен лишь один обычный пост, поскольку отсутствовали какие-либо признаки враждебности среди населения. Тем не менее, утром было обнаружено, что к моей машине прикреплена серия металлических пластинок, содержащих пиктографическое письмо. Одна из этих пластинок вложена в посылку для изучения научным отделом. Мои люди говорят, что этот сплав им неизвестен, как непонятное значение оттиска на пластинках. Их продолжали исследовать. Отправленная пластинка первая в серии, как вы заметите, она представляет хорошее изображение двух наших машин, идущих через мост обратно домой, с командой, выражающей бурный восторг. Остальные пластинки изображают наш въезд в город, который по типично куратской архитектуре я счел пороловым, причем команда в печали или исполняет совершенно дикий неистовый танец с выпученными глазами и растрепанными волосами. Я расценил это как предостережение, и люди из исследовательского подразделения со мной согласны. Собственно, на предостережение мы не обратили никакого внимания, но что действительно привлекло наше внимание, так это качество самих пластинок и изображений. До того, как дедушка вашей интеллектуальности выпустил на них вирус Твидорского, куратцы были известны как искусные и даже мудрые люди, но доктор Рэп уверил меня, что для глупых крестьян, которых мы видели, нет никакой возможности создать такие работы ни технически, ни художественно. Тем не менее, я должен был предположить существование совершенно отличного вида мутантов, и позднее это предположение удивительным образом подтвердилось. Охрана доложила, что ночь была спокойной, хотя и очень темной, так что они не видели, чтобы кто-нибудь приближался к машине. Я подверг их наказанию второй степени — 18 ударов плетью и полчаса сжатия большого пальца. Пока шла дискуссия о пластинках, мое внимание привлекли особенности поведения доктора Говелсица. Кто-то сказал, что нам надо удостовериться, действительно ли пластинки металлические или они пригодны для еды. В шутку, конечно. После чего Говелсиц сразу же схватил одну из пластинок и впился в нее зубами, совсем не шутливо. Через минуту или две он заявил, что доктор Аделах сказал, будто ему следует признать, что его теория об отсутствии на Кураде птиц хуже принадлежащей Аделаху, и поэтому он отказывается от своей позиции в пользу Аделаха. Так как я распорядился, что теория Говелсица о мутации птиц в нелетные виды была верной, то этот уклонист оскорбил верховный интеллект. Я сразу приказал взять Говелсица под арест для психологического обследования. Довольно трудно вести дела во время похода, и он еще не подписал признание, подготовленное для него, но мы надеемся провести суд через день или два. В конце пути мы неожиданно столкнулись с процессией двухколесных телег, которые тащили животные с круглыми головами и длинной вьющейся шерстью, размером примерно с лошадь. После беглого осмотра биологическое подразделение объявило их мутировавшими овцами. Эти животные могут быть ценным источником мяса, а шерсть можно будет передать местному населению, дабы они ткали одежду своими грубыми станками, что облегчит наше представление о необходимости снабжать такими материалами работы, которые мы станем контролировать. Погонщики представляли собой что-то среднее между двумя видами мутантов, которых мы до этого наблюдали, трехпалых людей и людей с непропорциональными руками. Пока неизвестно, могут ли они скрещиваться. Телеги были загружены металлическими изделиями, орудиями вроде тех, о которых было сообщено ранее. Одна была полностью завалена чудесными металлическими пластинками, а другая — инструментами, притом такими хорошими, что мы конфисковали образцы, не обращая внимания на протесты погонщиков, которые выражали ужас нашими действиями. Тем не менее, не было оказано никакого сопротивления. Я как можно скорее отправлю образцы вместе с собранными образцами флоры и фауны на машине. А сейчас, позвольте мне сказать, что некоторые из инструментов очень маленькие и способны резать самые стойкие материалы, и прочие орудия также сделаны для очень маленьких рук, не больше 1-2 меркилов в размере. Все выполнено с необыкновенным изяществом и доказывает не только существование высокой степени индустриализации, но и наличие третьей расы людей-мутантов очень маленького роста. В присутствии таких остатков материальной культуры я тяжело прочувствовал все несчастье от поведения Говлсица. Никто другой не способен осветить проблему с инструментами. Когда погонщиков спрашивали, откуда они, те с готовностью отвечали, что они из города, но когда их спрашивали, где они прописаны, они давали только неопределенные ответы о маленьких богах, используя большое количество слов, которые, как сказал Рэб, появились в Курадо после установления барьера и поэтому непонятны. Я мог бы выделить машину, чтобы следить за ними, но рассудил, что это приведет к неблагоразумной изоляции машины перед лицом факта, что культура, предполагаемая по этим орудиям, возможно, располагает способностью нападать и защищаться. Рэп утверждает, что курадские мутанты обладают слухом на несколько порядков выше, чем мы. Когда я свистнул в свисток с тем, чтобы все заняли машины и возобновили движение, они пришли в большое возбуждение и сразу стали о чем-то говорить друг с другом. В конце дня мы достигли окраин Паралова. Ваша интеллектуальность согласится, что, несмотря на вырождение, курадцы обладали бесспорным художественным вкусом по нашим высоким стандартам, это позволяло им создавать очень красивые вещи. Я вспоминаю изящные курадские статуэтки, украшающие стол вашей интеллектуальности. У нас имеются старые изображения Паралова, но это надо видеть, чтобы оценить. Даже в руинах с лианами, извивающимися через широкие авеню, это очень красивое место с удивительно пропорциональными зданиями. Я бы рекомендовал сохранить город в качестве лагеря отдыха, и чтобы ранняя колонизация включала эстрадных артистов и девушек для развлечения. Потребуется немного времени для подготовки ряда зданий к их немедленному занятию, особенно хорошо одно, где курадцы размещали коллекцию своих картин. Сразу же по достижении Паралова наше внимание привлекла струя дыма, равномерно идущая в небо, что свидетельствовало не о пожаре, а о наличии производства. Я приказал разведывательному подразделению приняться за дело и разведать подходы через улицы. Предосторожность оказалась излишней. Достигнув цели, оказавшейся на северной окраине, мы обнаружили длинное низкое здание недавнего сооружения, совершенно не в традициях курадской архитектуры, которая характеризуется высотой, угловыми контрфорсами, но куполообразное и прижатое к земле. В качестве командующего экспедиции я без колебания первым вошел внутрь в сопровождении вооруженной охраны и доктора Рэба. Здание оказалось фабрикой, на которой рабочие производили те самые орудия и пластинки, что мы видели. Они были столь сосредоточены на своей работе, что почти не смотрели на нас при ответах на вопросы наших переводчиков. Прежде всего, сами рабочие, они составляют новый третий вид мутантов, во всех отношениях хорошо сложены и даже красивы, хотя очень малы и проявляют еще более низкую степень интеллекта, чем уродливые курадские крестьяне. Они были готовы к сотрудничеству и полны желания отвечать на вопросы, но явно не понимали большинства из них. Однако, возможно, это лишь хитрое притворство с их стороны, причины которого я вскоре объясню. Второе — сама работа. Они управляют автоматическими машинами с источниками энергии, идущие из-под пола, хотя провода мы не обнаружили. С их стороны не наблюдается понимание машин. Каждый рабочий имеет рядом с собой серию металлических пластин с изображением того, что он делает, и постоянно глядит на них. Когда одна из машин прекратила работать, ее рабочий просто потянулся, встал и вышел. От него мы узнали, что они называют себя городскими людьми, название, упомянутое первыми куратцами, которых мы встретили, и что они живут в Поролове. Пока мы беседовали с этим существом, вошел полковник Казук, чтобы сообщить, что наш радиоприемник не работает. Он обнаружил это, когда старался установить контакт с машинами, явно взявшими не то направление среди улиц и не соединившимися с нами по расписанию. Сразу вспомнив, что я не получил подтверждения о получении моего первого отчета, я поспешил наружу и убедился, что на всех частотах наших радиостанций не прослушивалось ничего, кроме высокого назойливого жужжания. Поскольку рация была в порядке, это могло быть только глушение. Я провел эксперименты с очень высокими и очень низкими частотами, после чего вернулся в здание фабрики, где рабочие, за исключением того, у которого сломалась машина, продолжали невозмутимо работать. Я потребовал информации о начальнике фабрики, но он не явился для переговоров. Рабочие по-прежнему не понимали, когда я потребовал, чтобы глушение прекратилось, и мне было ясно, что хотя эти куратцы демонстрировали желание сотрудничать, мы столкнулись с оппозицией, известной как подполье. Существуют установленные правила, как бороться с этим, но я думаю, современные куратцы так изменились и оказались так далеки от цивилизации, что забыли об этом. Я немедленно ввел на фабрику вооруженный наряд, забрал каждого третьего мужчину, вывел их наружу и сказал, что если они не прекратят глушение, то будут наказаны. Примерно в это время работа на фабрике прекратилась, и рабочие толпой вышли наружу. Я повторил угрозу, и чтобы ее подкрепить, подверг одного из них наказанию, сжимая большой палец. Он заверещал, остальные, казалось, встревожились, но это не принесло нужного результата. На ночь я отвел силы на холм за пределы фабрики и выставил охрану, как при военном положении. Мы успокоились, а утром оставшиеся рабочие вернулись на фабрику, как будто ничего не случилось. Ваша интеллектуальность, возможно, не одобрит мое терпение, но я чувствую, что всегда лучше добиться желания к сотрудничеству от подобных людей. У меня были переводчики, которые перед принятием мер несколько раз предупредили городских людей. Поскольку радио все не работало, я привел одного из арестованных на фабрику и подверг его интенсивному наказанию по сжатию пальца. Он умер всего через 2 часа и 17 минут, что доказывает, что эти люди очень слабы физически. Однако остальные продолжали проявлять тупость, когда мы с ними говорили. В полдень я наказал еще 2 задержанных и информировал остальных, что они будут наказаны утром, если не прекратится глушение. Исследователи передали, что Говелсиц совершенно безумен, неистово кружится и требует желтых плодов, которые растут в этой стране. Я все еще не получил отчета от Хиньона, но в уверенности, что мой отчет сразу достигнет вашей интеллектуальности, я отправляю его ракетой на машину XN-86, дабы он был передан через окно в барьере. Доктор Рэп склоняется к гипотезе о существовании 4-го вида мутантов очень маленького роста, способных пользоваться орудиями, которые мы видели. Я ничего не предпринял против этой теории, но считаю ее менее логичной, чем ту, что эти городские люди сами несут ответственность за проблему с радио. Очень хорошо, я приведу их к состоянию, которое обеспечит условия для начала счастливых отношений с Эвадзоном. Да здравствует Токсерн III, Верховный интеллект Эвадзона, генерал-майор Штенин из Поролова, 18-я Марида. Третий отчет первой экспедиции на Курады по радио мудрому владыке. Городские люди Курада сдались, слава Эвадзону. Этим утром, когда мы подходили к фабрике с новой группой заключенных, готовясь наказать несколько из них с тем, чтобы окончательно прояснить наши намерения, мы были встречены большой толпой женщин первого вида. Они несли чаши с законсервированными желтыми плодами, которые имеют у них какое-то почетное значение, и приглашающе жестикулировали. Через доктора Рэба, достигшего больших успехов в их языке, я объяснил, что пока мы сохраняем к ним дружеские чувства, глушение наших радиопередач должно быть прекращено, или им придется познакомиться с последствиями. Похоже, женщины поняли это. Одна, приблизившись ко мне, ответила, что нужно принять их плоды, чтобы стать друзьями, и показала мне одну металлическую пластинку с иллюстрацией того, как мужчина и женщина вместе едят из одной чаши. Я взял кусочек, он не так уж и плох, мясистый, с ароматом, как у груши, хотя в той степени, в какой я разбираюсь, в этом алкогольный, и позволил другим членам экспедиции взять плоды из чаш, которые предлагали нам женщины. Женщины захлопали в восторге, и одна из них побежала в здание, в то время как та, что обратилась ко мне, обняла меня за шею и не успокаивалась, пока мы не опорожнили чашу. Через пару минут полковник Казук прибежал из лагеря доложить, что радиопомехи прекратились, и он связался с XN-86, хотя еще не успел связаться с машиной Хиньона XN-54. В общем, мы были в восторге, и я приказал сразу отпустить арестованных, за исключением трех, которых мы удержали как заложников на случай будущих проблем. Но, кажется, проблем больше не будет. Как только все были освобождены, женщина, которая ела со мной, побежала в здание фабрики, произнеся единственное слово «ждите». Через минуту она вернулась с животным, сидящим у нее на плече, похожим на белую крысу, длиной по меньшей мере в две ладони, но с большой головой. «Это один из маленьких богов», — сказала она. «Они очень хорошие и все нам рассказывают». Тварь была не очень уродливая и, без сомнения, отличалась высоким интеллектом. Она прижала свою голову к уху женщины и издала серию высоких звуков, на что женщина засмеялась, а потом взорвалась потоком слов, из которого доктор Рэп в конце концов с трудом разобрал, что все участники экспедиции приглашаются провести день на пиршестве с женщинами, пока мужчины на работе. Это было столь приятное завершение нашей победы, что я сразу принял приглашение, а команда встретила это криками одобрения. Это были шикарные девчонки с длинными темными волосами, хорошо сложенные даже по понятиям Эвадзона. Я считаю, что если мутация разделила их на различные виды, то не может быть вопроса о скрещивании, поэтому я предвосхищаю приятный день. Мою подружку зовут Клиптерия. С сожалением сообщаю, что доктор Говелсиц умер на рассвете, он был совершенно безумен. Да здравствует Токсон III, верховный интеллект Эвадзона, генерал-майор Штеннин из Поролова, утро 19-е, Марида. Заявление Гавила Бробана, механика связи. Я был механиком связи в военной машине XP-22 во время первой куратской экспедиции. Я прочитал отчет генерала Штейнина. По моим наблюдениям, он точен. Отвечая на вопросы, я должен добавить, что, насколько я помню, доктор Говелсиц ел большое количество консервированных плодов, известных как сонные груши, еще до проверки куратских женщин на наличие мутационного вируса Твидорского. 19-го Марида в Поролове я был на дежурстве в радиоотсеке и, следовательно, не сопровождал команду на пиршество. Могу сказать, что все были опьянены, когда вернулись вечером, особенно генерал Штеннин. Я говорю это потому, что его движения были неуверенны, а голос невнятен. Он не выставил постов на ночь. Так как я не был сменен, то остался на дежурстве и получил уведомление о получении отчета генерала Штеннина, переданное через машину XN-86. В сумерки радио вновь перестало работать, по той же причине, что и ранее. Я не хотел из-за этого будить генерала, поэтому включил радио погромче, чтобы оно разбудило меня, если заработает, и пошел спать. Перед полуночью я проснулся от каких-то звуков в машине. Оглядев отсек, я увидел в машине несколько больших крыс, известных как «маленькие боги». Они разгуливали на каком-то подобии ног, беседуя высокими голосами. Свет включен не был, но некоторые из них носили маленькие тусклые фонарики, в свете которых они сняли и быстро убрали один из реактивных снарядов. Одна из крыс вошла в отсек генерала Штеннина со связкой металлических пластинок. Утром я доложил о неисправности радио полковнику Казуку. Он сказал, что это не имеет значения. Тогда я доложил об этом генералу, он сказал, что его информировали, что пока лучше радио не пользоваться. В это время в его руке были две металлические пластины. Я не видел их вблизи, но, полагаю, они изображали возвращение экспедиции. Он приказал доставить побольше консервированных сонных груш, и все принялись за еду, но я не ел. Потом генерал отдал приказ о возвращении, никто из офицеров не протестовал. За пределами Поролова мы встретили машину XN-54, которая присоединилась к нашему движению. Мы продолжили движение на большой скорости, прибыв к мосту после наступления темноты. XN-86 находился здесь на дежурстве. Как только мы прибыли, его командир Виделахт вышел из своей машины и подошел к нашей. Генерал Штеннин вышел, чтобы встретиться с ним. Затем Виделахт спросил, что мы здесь делаем и почему не выполнен приказ выставить сторожевое охранение в Поролове. Генерал ответил, что не получал такого приказа, но даже если бы и получил, было необходимо вернуться. Командир Виделахт вернулся в машину, чтобы взять зарегистрированные приказы, и, кажется, в это время вышел лейтенант Хиньон. Одна из крыс сидела у него на плече. Когда Виделахт вернулся, он сделал какое-то замечание насчет крысы, кажется, он хотел ее ударить, и лейтенант Хиньон застрелил его. Генерал Штеннин объявил тогда, что как раз он это и должен был сделать. «Верю в верховный интеллект Таксерона III». Отчет исследовательского центра по расследованию дела покойного Босипа Штеннина мудрому владыке. «Мы очень сожалеем, что не обеспечили признание предателя Штеннина до его смерти. К сожалению, он уже был столь слабоумен, когда начался допрос, что ни сжатие большого пальца, ни свет не действовали на него. Пока он требовал законсервированных сонных груш, мы снабдили ими других выживших заключенных, их судороги сразу же прекратились, и они по всем показателям стали нормальными. Но мы отметили у них высокую степень внушаемости. При получении приказа они готовы были совершать самые абсурдные действия. При уменьшении дозировки внушаемость снижалась. Химические анализы консервированных сонных плодов показали, что в них содержится наркотик, формулу которого мы еще не вывели. Наркотик вызывает привыкание столь сильное, что прекращение снабжения плодами приводит к смерти, как мы убедились на нескольких примерах. С другой стороны, небольшие ежедневные дозы оставляют объект без причинения психологического вреда. Исследовались также пробы свежих плодов. Они не содержат наркотика, который, очевидно, производится в процессе консервирования, о нем мы пока не имеем данных. Более серьезные вопросы возникают, судя по документам, относительно крыс, известных как «маленькие боги». Мы полагаем, что под влиянием вируса Твидорского крысы на Курадо научились использовать орудия и создали социальную организацию. Их разум почти так же высок, как у нас, и, конечно, выше, чем у людей-мутантов на Курадо. Даже без использования сонных груш они обладают значительной силой внушения или психологического контроля над людьми. А когда эта сила проявляется на людях, находящихся под влиянием наркотика, они становятся совершенно непобедимыми, что видно из решения предателя Штеннина уйти из Поролова, несмотря на приказ. Наркотик может быть полезен в процессе управления, крысы же представляют потенциальную угрозу. Вследствие этого мы рекомендуем организовать вторую экспедицию, дабы получить наркотик и разработать методы уничтожения крыс в качестве прелюдии к оккупации. Образцы живых или даже мертвых крыс для исследования будут особенно полезны. Да здравствует Таксерон III, верховный интеллект Ивадзона. 27-е, Марида. Рапорт Матсила, шефа секретной полиции. Пока не обнаружены следы предателя Хиньона и большой белой крысы, которую он доставил из Курадо, однако я имею важную информацию, которая, как я верю, приведет к поимке обоих через несколько дней. Да здравствует Таксерон III, верховный интеллект Ивадзона, 13-е, Авлуна. Первый отчет второй экспедиции на Курадо на ракете мудрому владыке. В соответствии с вашим приказом, экспедиция избегала главных дорог к Поролову, где могли быть насторожившиеся крысы и курадцы, и взяла западное направление. Ночь застала нас, когда мы разбили лагерь в деревне, обозначенной на старых картах как Татала, в 20 филадах от границы. Население везде принимает нас хорошо, поднося чаши с сонными грушами, которые находятся под строжайшим запретом. В соответствии с инструкцией я отобрал курадцев двух экземпляров, один из вида с непропорциональными руками, а другой — трехпалый. Они слабо возражали против этого. Штат переводчиков уверял меня, что они будут помогать в общении с маленькими богами, когда мы их захватим. Курацы уверяют, что понимают речь крыс. Опять же, в соответствии с инструкцией, я вскрыл одну из нор под приграничными фортами. Крайне тяжелая работа, поскольку среда очень твердая. Примерно на расстоянии 20 ладоней вниз нора расширяется в серию камер, часть из которых располагает металлической мебелью, прикрепленной к стене, но помещение не занято, и из-за разбросанных вокруг осколков кажется пустынным. Здесь имеется выход наружу и очень странная антенна, но никакой аппаратуры. Наше собственное радио не работает, других признаков маленьких богов не наблюдается. «Да здравствует Таксерон III, верховный интеллект Вадзона. Генерал-майор Хантерван, 14-я Авлуна». Рапорт из центра связи 3-го военного округа. Два дня не получали отчетов от генерала Хантервана. 16-я Авлуна. Рапорт из центра связи 3-го военного округа. Вторая экспедиция на Курадо только что перешла мост и вошла в укрепленную зону. 17-я Авлуна. Второй отчет второй экспедиции на Курадо мудрому владыке. Ваша интеллектуальность была ужасно дезинформирована. В беседе с крысами, известными как маленькие боги, при посредничестве курадцев, которые понимают их речь, я узнал, что они лишь страстно желают жить в дружеском симбиозе с нами. Я привез с собой пару из них, дабы убедить вашу интеллектуальность и исследовательский центр. Маленькие боги не только очень дружелюбны, но и обладают знаниями во многих технических областях и будут рады передать их нам. Что касается плодов, известных как сонные груши, то они полезны во всех отношениях. На всякий случай я сделал большие запасы этих плодов. Да здравствует Таксерон III, генерал Хантерван из 3-го военного округа, 17-я Авлуна, полдень. Послание генерал-лейтенанту Хору, командующему 3-го военного округа. Арестовать генерала Хантервана и его офицеров. Истребить белых крыс. Таксерон. Послание в исследовательский центр мудрому владыке. Ваша интеллектуальность была дезинформирована. Генерал Хантерван — лояльный и интеллектуальный гражданин. Его действия по доставке сюда маленьких богов приведут к несказанной пользе для всего его Вадзона. Они только хотят жить в дружеском симбиозе с нами и передать нам блага своей науки. Я отправил несколько экземпляров в другие военные округа на самолете и в военной машине с курацкими переводчиками. Жду вашего одобрения. Я также отправил запас сонных груш, которые, как я заметил, способствуют лучшему пониманию маленьких богов. Генерал-лейтенант Хор, 18-я Авлуна. Послание главнокомандующему генералу Леберцену. Мобилизовать все силы. Провести атомную бомбардировку 3-го военного округа. Уничтожить все самолеты и машины в этом районе и истребить всех белых крыс. Таксерон. Послание в исследовательский центр. Ваша интеллектуальность, видимо, попала в катастрофу или отдала ошибочный приказ? Ваше экстраординарное послание, приказывающее бомбардировать 3-й военный округ и убить маленьких богов, дошло до меня через 3 часа после прибытия депутации от генерала Хора в сопровождении маленьких богов. Я имел с ними очень приятную беседу. Они лишь хотят жить в Вадзоне так же, как они жили в Курадо, в дружеских отношениях с нами и передадут нам свои научные достижения. Они попросили меня выставить охрану вокруг вашей резиденции, пока ваша интеллектуальность не выздоровеет, и я намерен это сделать. Я верю, что с их помощью скоро наступит ваше выздоровление. Генерал Леберцен.